Алло. Алло, да, мне нужен Андрюха, он есть? А кто это? Я говорю, Андрюха есть или нет? А кто это? Андрюха кто такой? Ты или кто? Алло. Алло, о, Кравчук, ты? Ну, привет, короче. Слышь, ну, урод, блядь, я знаю, где ты живешь, я придурок. И давай, машину давай. Твою гвоздем исцарапаю, придурок. С кем ты придешь? Понимаешь? С гвоздем приду и выцарапаю слово «хуй» тебя на капоте. На очки себе выцарапай, олень, блядь. Ты понял или нет, придурок? Да. Алло, ты что, тупой, что ли? Че трубку ложишь, а? Алло. Че ты хочешь, олень? Слышь, олень, я тебя предупреждаю, еще раз говорю. Ты же предупреди, блядь, подружку свою, слышишь? Во всем, я тебя предупреждаю, ты, короче, слушай сюда внимательно. Да я нахуй тебя дам за своим предупреждением, понял, блядь? Слышь, петушиная голова, блядь, угомонично. Там будет хуёво, я тебе отвечаю. Слышь, подожди, бычок, слушай сюда внимательно. Бычок, значит, блядь, у тебя нахуй за щекой. Я подхожу к твоей матери и ссу ей в рот. Понимаешь? Да-да, твоей подсы, ебучка, блядь.